выбирая из волос веточки. «Нет, к сожалению, для таких мелких животных их не делают». Я встал в центре нашего клуба пятерых. У меня появилась еще одна мысль. «Но успокойтесь, последняя». Я кивнул на спортивную сумку. «Мы выпускаем первую бабочку. Один из нас бежит за ней, пока не потеряет из виду. Потом остальные его догоняют, и мы повторяем все сначала с новой бабочкой и новым бегуном. Вообще-то, конечно, мы еле держимся на ногах, но, думаю, все-таки стоит попробовать. С такими лицами встретили бы разве что человека, позволившего себе явиться на похороны в белом костюме. Брови поползли вверх, руки мужчин потянулись к небритым подбородкам, но Дель Пьеро в конце концов заявил, что идея просто великолепная. И Санчес признал: «Ну да, в общем-то, неплохая, если после этого я смогу вернуться домой и лечь спать». Я не стал спорить. «Разумеется. Значит, начинаем. Дорогу молодым и берегите ноги». Сибирский вышел на старт. «Готовы?» – спросил энтомолог, протягивая ему свои часы с навигатором. Лейтенант кивнул. Курбева выпустил бабочку, которая мгновенно взвилась и полетела сквозь шуршащую узорную ткань листвы. Полицейский бросился следом. Он срезал напрямик через кусты, не обращая внимания на опасные корни. Конечно же, упал, но сразу поднялся, продолжая смотреть в небо. Курбева подобрал свою сумку, закрыл молнию и сказал: «Хорошее начало. Сфинксы вообще очень редко летают днем». Еще минута, и Сибирский передал нам по мобильнику свои координаты. Комиссарша внесла их в навигатор. Тот показал дистанцию в 300 метров. Не так уж много. Лейтенант стоял на коленях, с его правой руки на зеленую траву стекала кровь. «Блядские колючки!» – проворчал он сквозь зубы. «Сильно поранился?» – без улыбки спросил Санчес. «А то, может, мне пропустить свою очередь?» Сибирский проигнорировал вопрос, показал пальцем на север. «Она точно полетела туда. Можно пройти немного вперед, а там уже выпустить следующую». Санчес уныло потащился в северном направлении. Дель Пьеро развернула карту, смотрелась, приподняла бровь. «Мы идем прямо к берегу Сены, севернее Дравея. Но далеки еще больше 3 километров, и все лесом». «А что за рекой?» «За рекой тоже лес». «Вот же ж сучий Вьетнам!» – выдохнул я. И сам услышал, сколько в моем голосе безнадежности. «Ладно. Давайте выпускайте вторую зверушку». Бабочка развернулась в небе траурным веером. «Господи, но, похоже, ваша идея работает», — шагая рядом со мной, произнесла Дель Пьеро. «Это ведь тоже летит на север, прямо к Сене». В общем, мы всласть покидались мертвыми головами. Со стороны картина должна была выглядеть трагикомической, и беспросветная печаль охватила бы наблюдателя при виде того, как 4 полицейских, выбиваясь из сил, гонятся за несчастными, обезумевшими от вожделения насекомыми. Лес чем дальше, тем упорней заступал нам дорогу, подсовывал то трудные овраги, то непроходимые болота, то убийственно крутые склоны. И мы быстро теряли силы. У меня горели ноги, на сибирские лица не было от усталости. Санчес, не переставая, ворчал, и даже Дель Пьеро начала сдавать. И хотя из гордости она старалась держаться прямо, ее выдавало свистящее дыхание. Ну что же, курить вредно. «Осталось всего 2, предупредил энтомолог. «Мой запас подходит к концу». «Надо их поберечь». Я пытался отдышаться после очередного жалкого подвига. «Сколько нам еще до реки?» Дель Пьеро засучила рукава до локтей и снова развернула план. Пот с нее так и лил. «Так, через 200 метров мы должны упереться в очень большой водоем, коротким протоком, соединенный с Сеной. Мост не обозначен. Как же нам перебраться?»

А мы, утратив всякую надежду, парализованные бессилием, старались не встречаться взглядами. Дель Пьеро только и могла, что ласкать ее, с нежностью на нее смотреть и безмолвно за нее молиться. Ни одного из нас не хватило бы наглости допрашивать умирающую. И Мария попыталась улыбнуться. Глаза у нее сами собой закрылись. Смерть подступила к ней удивительно мягко. Дель Пьеро легла рядом с ней, обняла, погладила по голове. В глазах ее стояли слезы. И я сбежал оттуда. Я орал во всю глотку, я лупил кулаками по поручням палубы, саживая кожу до крови. Нет, нет, нет, нет, нет. Здесь, в раскаленном воздухе, слышался лишь скрип бесчисленных призрачных корпусов. Лес сомкнул вокруг них исполинскую загребущую руку. Потом вышла Дель Пьеро, вся дрожа, скрестила руки на груди и без слов подтверждая, что все кончено. Потом баржа заполнилась несмолкающей мешаниной голосов и шагов. Полицейские, судмедэксперт, инспекторы, большие начальники службы здравоохранения. Сотрудники научной полиции вошли первыми, чтобы оградить лентами проходы, по которым мы сможем перемещаться, не рискуя ничего затоптать или смахнуть. Волоски, отпечатки пальцев, чешуйки кожи. Ван де Вельт со своим алюминиевым чемоданчиком следовал за ними по пятам. Облокотившись на борт, я смотрел на колыхавшуюся внизу воду. В бездонной синеве неба царило ослепительно-желтое солнце. Живимой обычной жизнью, можно было бы сказать, что день выдался погожий. Но в нас и вокруг нас бродила смерть. Усталость понемногу овладевала мной, зато руки дрожали уже не так сильно. Больше 15 часов без антидепрессантов и стимулирующих средств, и даже без витамина С. В конечном счете, может, даже и лучше, что дома не осталось таблеток. Надо попробовать продержаться без них, устоять как-то перед жалобами вызывающего помощи тела. Не поддаваться больше. Хмурый Леклерк в сером галстуке протянул мне стаканчик кофе. Ты бы съездил домой на пару часов. Пока будут готовы первые анализы, предложил он, в свою очередь опираясь о поручни. Тебе же прикрыться нечем. Да и наружу, честно говоря, смотреть страшно. Я ощупал свое осунувшееся лицо. Щетина, глаза запали. Складки стали глубже. И впрямь любоваться тут нечем. А где Дель Пьеро? Она внизу, с криминалистами. Взяла у кого-то из ребят рубашку. Не хочет уезжать домой. Кремень баба. Тоже легко не сдается. Он прочистил горло. Этот уебок знает, что мы здесь. Нашли датчик. Где? В машинном зале? Ну да. Подключен к старой рации, которая, по словам эксперта, может посылать радиоволны на расстоянии до 20 километров. То есть до границы Парижа. Вот же ж сука. Поймать мы его не поймали. Но наследил-то он порядочно. Так что генетический профиль и группа крови, считай, нам уже известны. Ну и отпечатков там видимо-невидимо. Хорошо бы еще, чтоб его отпечатки были в картотеке. А у нас хоть какие-то подозреваемые. В первом я сильно сомневаюсь, а во втором и говорить нечего. Ну ладно, с этим мы разберемся. Прокурор уже дал отмашку. Сегодня, как только в церкви закончится месса и прихожане начнут выходить, проверим у них документы, установим личность каждого. Бармен из Убуса укажет нам возможных клиентов. «Думаете, он пойдет к мессе?» – спросил я. «А что с этим, с опиумом? Его задержали?» «Да какое там?» «Испарился вместе со своими горилами, всеми покупателями и со всеми продавцами. Так что тут полный облом». Он с глухой яростью стукнул кулаком по поручню. Вход в подземелье был под африканской лавочкой. той, что рядом с баром. А вот выход, официальный выход, оказался на заднем дворе ресторана, более чем в километре оттуда. Они разбежались, как крысы. Наши люди ничего не могли поделать. Леклерк отхлебнул кофе, обжегся и вырвался. На самом деле этого опиума зовут Сил Бурагба. Его уже как-то задерживали за угон дорогих машин. А здесь он вместе со своей шайкой занимался логистикой, обеспечивал доступ к станции и подъем наверх, и взимал за это деньги. Участие в этом бизнесе помогало хозяевам всех трех заведений, лавочки, бары и ресторана, как-то сводить концы с концами. Но пока ничего более существенного у нас нет. Попробуем допросить с пристрастием тех, кто под рукой. Официантов, барменов, управляющих. Может и удастся, благодаря их показаниям, составить хоть какой-то словесный портрет убийцы. Я пожал плечами. Там была тьма народу. Да и потом. Это требует много сил и времени. Он резко выпрямился, скомкал и выбросил за борт стаканчик от кофе. Да сам знаю, блин. Еще и со всех сторон на меня напирают. Я и без того тону в бумагах. А тут навалили всем скопом. Даже министр здравоохранения. И тот хоть раз в день да позвонит моему начальству. Пауза затянулась. И я вдруг почувствовал, как мне необходимо хотя бы коротенькая передышка. Хоть ненадолго обо всем этом забыть. Все-таки тяжелая у нас работа. Все равно, что долбить мрамор. «В трех чанах из пяти комаров нет», — сказал я, не отрывая глаз от воды, в которой отражалось мое усталое лицо. «Бедствие. Возможно, мы опоздали». Окружной комиссар старался держаться уверенно, но я чувствовал, что Леклерк, как и мы, совершенно выбит из колеи. Пока что в окрестных больницах никто тревогу не поднимал, но это жара... «Работает против нас», — произнес он. «Служба скорой помощи и без того не справляется. Много случаев тепловых ударов. Медики уже завалены работой. Очень все это не вовремя». «Возможно, так и было задумано». Я посмотрел Леклерку в глаза. «Он ведь насиловал девушку, да?» Окружной комиссар поправил галстук. «У Ван де Вельда на этот счет никаких сомнений». На теле, рядом с наручниками, равно как и во влагалище и в анусе, нашли сперму и кровь. Он насиловал ее много раз. И сзади тоже. Истерзанная пытками, поруганная, многократно безжалостно изнасилованная, во мне нарастала ненависть. Вместе с ней нарастала ярость. И нарастало желание самому убивать. Справиться со всем этим было очень трудно. Я глубоко вздохнул, прикрыл глаза и стал рассуждать. Наручники лежали в трех углах отсека. Отец, мать, Мария. Убийца хотел, чтобы родители видели, что он делает с ней. Но не напрямую. Вот для чего он повесил занавеску и приделал зеркало к потолку. Леклерк снова врезал кулаком по поручню. Стыдно ему, блядь. Или, может, он чувствует себя... ущемленным каким-то. Эта сука не в состоянии взять на себя ответственность за свои поступки. Чуть успокоившись, по крайней мере, с виду, он продолжил. Труполог утверждает, что, судя по поверхностному осмотру, убийца не перерезал ни единого жизненно важного сосуда. И ни одна рана сама по себе не была смертельной. И явно хотел, чтобы девушка мучилась как можно дольше. Она умерла от того, что при повышении температуры в отсеке открылись кровотечения сразу из многих порезов. У меня все сильнее и сильнее стучало в висках, голова так и гудела. Надо еще проанализировать эти рисунки, понять, почему. А я сейчас поеду домой, посплю хоть несколько часов, да, несколько часов, а то в глазах все расплывается. Я уже спускался в лодку, когда из кабины пулей вылетел Курбевуа и, перегнувшись через поручни, показал на бабочек, которые из последних сил бились о корпус

И сказал Господь Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя я увидел праведным предо мною в роде сём. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского. И лишилась жизни вся плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Я закрыл книгу и сжал губы. «А он последователен в своем бреде», — подойдя поближе, сказал Леклерк. «Но при чем здесь бабочки?» «Это гонцы. Думаю, он использует их как проводников. Им указывают дорогу феромон, а они, в свою очередь, указывают дорогу нам. Убийца хотел привести нас к этому изображению потопа. Хочешь сказать, что он с самого начала рассчитывал рано или поздно заманить нас сюда?» «Возможно. И, может быть, мы появились здесь раньше, чем он рассчитывал. Он не успел здесь все убрать». «Полнейший бред», — пожал плечами окружной комиссар. Наконец принесли ультрафиолетовую лампу, и Курбевуа приблизил ее к репродукции. Мы все вчетвером наклонились над столом, касаясь друг друга плечами. Направленный свет. В нем стали видны неразличимые прежде белесые волоконца. Они образовывали буквы, буквы складывались в слова. Невидимые чернила, испускающие в воздух феромон. «О, Господи!» — Леклерк прижал кулак к рту. Дельпьеро закусила губу. У меня окаменела челюсть, будто схваченная внезапным морозом. Эта нечисть нанесла нам еще один удар. На каждом квадратном сантиметре репродукции убийца написал имена и первые буквы фамилий. Обозначения людей теснились на листе, едва не нарезая одно на другое. Фредерик Т., Жанна П., Адетта Ф., Мишель О. Женщины, мужчины, может быть, даже дети. А вот здесь было подряд: Рене М., Ги М., Дамьен М., Фабьен М. Целая семья. Список. В репродукции спрятан список жертв. Я словно бы увидел воочию, как эти яростные, исходящие злобной пеной волны выплескиваются из картины и поглощают живых людей. Я вспомнил чаны, в которых не осталось насекомых. Смертоносная машина приведена в действие. Убийца, способный на самые чудовищные злодеяния, занес свою исполинскую руку. Леклерк посмотрел на эти невероятные надписи, на яростные водовороты, и закрыл ладонями лицо. «Это только начало», — пробормотал он. «Это только начало». «Я сосчитал», — выдохнул Курбевуа. «Всего 52. Там 52 человека». Имена плясали у нас перед глазами, эти призраки людей, взывающих о помощи, так близко и так далеко от нас. Леклерк в бессильной и мучительной ярости обрушил кулаки на стол. Дельпьеро обратилась к энтомологу. «Мы находим насекомых поблизости от каждой из жертв. И в обоих случаях, и в исповедании, и на складе оборудования для дайвинга присутствовал феромон. Скажите, а там вы нигде не заметили ни текстов, ни скрытых имен?» Курбова покачал головой. «Криминалисты из научной полиции просмотрели там каждый сантиметр. И сам я искал. Нет, никаких надписей там не было. Мне очень жаль». «Но зачем на месте преступления эти блядские сфинксы? Если убийца использует их для того, чтобы навести нас на скрытый след, почему же мы там ничего не нашли? Мне кажется, мы что-то все-таки проглядели, прошли мимо». «Ну, мимо чего?» — почти простонала Дельпьеро. Я выпрямился. Голова у меня была одновременно тяжелая и пустая. «Ладно, я домой. Ничего уже не соображаю. Держите меня в курсе, если появится что-то новое». «Ты что? Ты что, собираешься нас бросить?» «Вот сейчас?» – заорал Леклерк. «Когда у нас на руках 52 возможных жертвы?» «Ну что поделаешь, комиссар? Мне в самом деле херово. Голова раскалывается и не имеет смысла. Я...» Леклерк положил мне руку на плечо. «Ладно, извини. Ты ведь и впрямь не спал уже не знаю сколько времени. Отдохни немножко. Только это... Пусть кто-нибудь меня отвезет, я без машины. Пола тебя отвезет». Перед отъездом я через силу, еле шевеля губами, попросил фотографа прислать мне при первой возможности электронной почтой все сделанные им фотографии и сканы всех рисунков. Он пообещал отправить их мне во второй половине дня. Уже в лодке, среди причудливого нагромождения тяжелого давящего металла, я поймал себя на том, что обращаюсь к небу с мольбой. Я прошу за этих незнакомых мне людей. 52 человека. Никогда еще я не испытывал такого облегчения от того, что наконец возвращаюсь домой. Усталость отняла у меня последние силы и заглушила печаль. Перед глазами маячил единственный образ. Дивная ангельской белизны подушка. Летом по воскресеньям народ у нас упоенно развлекается. Люди выбираются наружу. Кто прогуливается сам по себе, кто выгуливает в парке собаку. Дети в бейсболках играют в мяч. И все дышит радостью жизни. Почти все. Я уныло плелся мимо клумб, потом по аккуратным ровным дорожкам между зданиями. Остается 48 ступенек, и вот моя пещера. А вот дверь, за которой вечная зима, не нарушаемая ничем, кроме бега поездов по рельсам. Нигде я не чувствую себя таким одиноким, как в этих четырех стенах, где мне только и остается, что наподобие моих поездов бессмысленно кружить по замкнутым путям. Довольно скучный ад в конечном счете. Но сейчас все это не имело для меня ни малейшего значения. Спать, спать. Я хотел только спать и больше ничего. Откуда-то потянуло слабым запахом конопли. Единственная ниточка к моей старой соседке, которую я так любил. Ее, колыхавшаяся в своих просторных ярких одеждах, мне тоже не доставало. «Вау, дядя! Вот уж не знал, что ты такой крепыш! Вы только гляньте на эти кубики!» «Ох, нет! Еще только этого мне не доставало!» И тем не менее я вяло обернулся. Вилли сидел на полу у двери 31-й квартиры, привалившись к ней спиной. На нем была пижама в горошек. Он неспешно затягивался косяком, и его безмятежная растаманская физиономия время от времени скрывалась за струйками дыма. А в тускло-желтых глазах различались следы в высшей степени дзенской ночи. «Не оставлял бы ты, дядя, дверь открытой», — проговорил он, поднимаясь. «У тебя там просто проходной двор. Разве легавым так можно?» Я резко повернул ручку. «Не заперто». Раздолбай сказал правду. «Нихера себе. Но я же был совершенно уверен, что запирал». «К тебе ночью приходила гостья. Девчонка. Очень странно одетая. В голубом домашнем халатике и красных ботиночках». Я, вытаращив глаза, замер на месте. В висках бешено пульсировала кровь, а парень с волосами-змеями тем временем проскользнул в приоткрытую дверь. «Что-то примерно часиков около трех. Я собрался было выкурить на площадке последнюю сигарету. Грядь, а у тебя дверь-то закрыта неплотно. О, я и вошел, вот как теперь. Тут был полнейший пиздец», — он показал на путаницу рельсов. «Твои паровозики носились как ненормальные. А по телеку вовсю бежали полоски на 42-м канале. Ну, я все тут выключил и свалил». Ничего не понимая, я тупо и молча двинулся за Вилли, а он внезапно остановился, и его гладкое лицо расплылось в облаке дыма. «Девчонка сидела вот тут, по-турецки. И это, она разговаривала. Вот где был самый-то ужас. Она разговаривала с этим ебучим экраном, понимаешь? И уж поверь, Никакой это был не глюк. Знаешь, как я пересрал? О, ты только глянь на мои руки. Волосы до сих пор дыбом стоят. Ты помнишь? Бабка моя баловалась всякими там штуками вуду, полтергейст, всякая хуйня. Вот точно тебе говорю. Это ни разу не выдумки. Тем временем я обошел всю квартиру. Ничего не сдвинуто с места, не порушено. Маленькие поезда спят на ровно выложенных рельсах. Телевизор выключен. Я повернулся к Вилли и с легкой дрожью в голосе спросил. А что она говорила? О чем она разговаривала с этим ящиком? Негр выпятил свои толстые губы. Слушай, тебе это может не понравиться. Давай уже выкладывай. Я провел рукой по лбу, совершенно мокрый. Руки трясутся. И дело не только в усталости, опять начинается эта пытка. Она говорила, что типа добьется своего, найдет способ. Он замолчал, и я вцепился в ворот его дурацкой пижамы. Способ сделать что? Эй, дядь, ты это, потише? Чего ты распсиховался-то? Что она хочет сделать? Какой еще способ? Вилли отступил на шаг, выставив перед собой руки. Тлеющий окурок упал на низкий стол. Способ? Как тебя убить? Понимаю, конечно, дико звучит, но девчонка, похоже, хочет тебя прикончить. Это ведь она тебе руку попортила. Я в отчаянии рухнул прямо на рельсы. Полнейший бред. Полнейший. Она просто ненормальная. Вилли сел на пол рядом со мной. Ну, она была как будто это, в ступоре. Даже не видела, что я здесь. Уставилась на экран и болтала сама с собой. Он с силой потер себе плечи. Ты это, остерегайся. Всего остерегайся. Ну, там, воду, которую пьешь, еду, которую берешь в рот, и на лестнице смотри себе под ноги. Я видел ее глаза, когда она уходила. Это сам дьявол, поверь. Поверь, дядя, я такие вещи чую, я знаю, бля. Вилли говорил серьезно, убедительно, поглаживая черными пальцами потрескавшиеся губы. У меня снова помутилось в глазах. Все внутри и вокруг меня наполнялось дурным воздухом. В голове, яростно сталкиваясь, гудели черные мухи. А что, если эта девочка появилась не случайно? И если ее каким-то образом используют для того, чтобы... Я вскочил, натянул майку и кинулся вниз по лестнице. Я лупил в дверь 7-й квартиры, пока не отбил себе кулаки. 7 бабочек, 7 бедствий, 7 чаш апокалипсиса. В квартире послышался шум. Кровь бросилась мне в голову. «Эй, я же слышу, что вы там. Отзовитесь!» Но никакого ответа. Я в бешенстве помчался через цветник в соседний дом к консьержу. Нетерпеливыми звонками выманил его из норы. И едва на пороге показался парень в джинсах и кедах, придерживавший за ошейник зубастого добермана, потребовал: «Мне срочно надо попасть в одну квартиру. Откройте ее». «У вас личные проблемы?» — с усталым видом спросил консьерж. Пришлось злоупотребить своим трехцветным удостоверением. «Быстрее! Шевелитесь!» Парень пнул ни в чем не повинную собаку, взял здоровенную связку ключей и резво потопал за мной. «Вот эта квартира. Давайте». «Вообще-то я не очень понимаю, комиссар», — пробормотал он, перебирая дубликат ключей. «Ведь в этой квартире...» Тут парень открыл замок, и я, не слушая его, резко распахнул дверь. В лицо повеяло пустотой. Под ногами шуршала бумага. Мелкий почерк, угловатые буквы. «Мой почерк». «Ваша девочка оказалась снаружи перед запертой дверью. Она у меня на 3-м этаже в полной безопасности. Квартира номер 32. Я полицейский». Записка все это время там так и пролежала. Консьерж позвенел ключами. «Так я как раз это и пытался вам объяснить. Здесь уже больше 2 недель никто не живет». У меня опустились руки. Никакой мебели. Просто мертвые комнаты с голыми стенами. «Но ведь такого не может быть. Здесь живет девочка. Парень с тоскующим видом поскреб макушку. Но это было бы более чем странно. А как ее зовут? Понятия не имею. Ей 10 на вид. Темноволосая и черноглазая. Часто ходит в таких красных ботинках. Я повернул кран. Вода отключена. Вообще-то это описание мне мало что дает. Я обслуживаю 6 домов. Это больше 500 семей. Можете себе представить, сколько тут черноволосых и черноглазых малявок. Может, у соседей поспрашиваете? Поблагодарив и отпустив консьержа, я стал стучаться к соседям. В 5-й, 6-й, 8-й и 9-й мне отвечали одно и то же. Никто такой девочки в глаза не видел. Полный мрак и безнадега. 10 часов утра Вилли оккупировал мой диван. Валялся, пялись перед собой невидящими глазами. Когда я выставил его за дверь, он что-то такое проворчал. А я заперся на 2 оборота. Все кости чудовищно ломило, ноги так и молили о пощаде. На измученном теле кое-где проступили синяки, а про голову... Про голову и говорить нечего. Тут совсем беда. И как был в одежде немытый, разваренный и ни на что не годный, я завалился в кровать. Куда ни глянь, смерть со всех сторон. Баржа, тисраны. Это девочка с ее необъяснимой жестокостью. Из какого такого темного логова выбрался ребенок с сердцем с правой стороны? Она следила за мной, пока я спал. Она полоснула меня ножом. И она ненавидела меня с такой же силой, с какой вроде бы и любила. И дверь так и осталась открытой. Но я уверен, что... Вот же ж дьявол. Я проснулся сам, без будильника. Жара стояла уже нестерпимая, и вся постель была скомкана. На часах 17:20. 7 часов крепчайшего беспробудного сна. И никаких снотворных, никаких антидепрессантов и жужжащих поездов. Просто чудо. Заглотав таблетки от малярии, полез под душ, окатил себя по хребту прохладной водой. В нейроны влилась новая энергия, и умиротворяющая свежесть вернула мне почти забытое ощущение. Хорошее самочувствие. Я проторчал под душем не меньше получаса, а когда вышел, увидел, что солнце заливает гостиную праздничными лучами и кроет позолотой мои чудесные локомотивы. Я капнул паровозиком в тендеры масла, до блеска натер тряпочкой крохотные рычажки и запустил поезда по рельсам. Мне нравилось по выходным с ними возиться, вот так оглаживать со всех сторон, а потом слушать, как они пыхтят от удовольствия. Не дать не взять, просто мальчишка. Видел бы меня и Лоиза. С пачкой печенья, чашкой кофе, бумагой и фотографиями интерьеров баржи я расположился посреди тоннелей, гор, лугов с мирно пасущимися коровками и старательно разложил перед собой в центре всей этой металлической суеты важные для расследования изображения. Вырезанные на камне послания, фотографии тисранов, прижизненные и посмертные, крупные планы лица мертвой Марии и надрезов на ее теле. Репродукция всемирного потопа. Рисунки. И стал писать на отдельных листах бумаги все, что приходило на ум. Потоп, апокалипсис, Библия, кара. Значение семерки. 7 сфинксов, 7 труб, 7 бедствий. Я проводил стрелки, выстраивал ряды, обводил слова, ставил вопросительные знаки. Понемногу пространство заполнилось моими записями, моими помарками, блужданиями моей мысли взад и вперед. Мой мозг работал на чистом наркотике хорошего полицейского. Я поднес губам чашку кофе и внезапно замер. «Остерегайся всего», — сказал мне негр с волосами, как спагетти. Я взял очередной листок и записал на нем. «Девочка, квартира номер 7». Потом залпом допил кофе и переключил внимание на рисунки. присланной мне электронной почтой. Они были хороши, этой сволочи в таланте не откажешь. Но изображения были чудовищно мрачными. Он был сосредоточен на страдании и безвыходности. Чувствовалось, как злобно он сжимал в руке уголь и с какой силой давил на бумагу. Порой можно было даже угадать, что вот здесь под напором обломился кончик стержня. В конечном счете эти иллюстрации были всего лишь выплеснутыми на бумагу представлениями его расстроенного ума. Очень быстро я заметил повторяющиеся мотивы. Темное небо, набухшее разорванными тучами. Насекомые, которые иногда выходили на первый план. Мухи, копошащиеся между ребер скелета. Муравьи в потрохах двух разлагающихся трупов. А иногда виднелись где-нибудь на фоне, на окне, на простыне, на лампочке. И еще там встречалось изображение двух людей, сросшихся головами. Эти двое, с загребущими пальцами, с острыми зубами, истязали скорчившегося ребенка, который всегда был виден только со спины. Малыш. А что если это сам убийца в детстве? Кроме того, не раз появлялась очень красивая обнаженная женщина с гладким белым телом. Ее руки и ноги были опутаны веревками, привязанными к стойкам старой железной кровати. На бритом лобке татуировка, узел, похожий на морской. На груди множество порезов в виде крестиков, расположенных рядами, как зачеркнутые клеточки в календаре. Клейменное тело. Узница всегда была нарисована в одной и той же обстановке. Сумрачная комната без окон, с низким, очень низким потолком. Менялось только выражение лица женщины. Гнев сменялся ужасом. Ужас сменялся печалью, и нигде ни проблеска радости, гнетущие потемки. Я сгрыз 3 или 4 печенья, помассировал себе шею. Возраст дает о себе знать. Ноги все еще ноют, так и не отошли от усталости последних дней. Погоня за мексиканцем, потом Аксо, не говоря уже о километрах, пройденных по лесу, где каждый шаг грозил вывихом. Да, я старею. И мне страшно подумать, какой унылой станет моя жизнь через несколько лет без жены, без детей, без внуков. Тоскливое будущее. Несколько минут вспоминаю их Сюзанна и Лоиза. И невозможно добиться ясной и тихой картинки. Каждый раз я слышу визг тормозов и вижу открытые в крике рты. Господи, поплакать бы. Возвращаясь к рисункам, снова и снова их рассматриваю. Внезапно мне бросается в глаза одна деталь, которую я раньше не замечал. И вот сейчас, чуть прищурившись, разглядел на заднем плане за кроватью с привязанной к ней женщиной зеркало с очень туманным отражением детского лица. Лица ребенка, притаившегося в одном из углов комнаты. От возбуждения во рту появился соленый привкус. Я стал перебирать листы, напрягая глаза в попытке отделить белое от черного и явственное от намека. И будто на картинках с оптическими иллюзиями лицо стало появляться опять и опять, всякий раз скрытое, и скрытое, на удивление, искусно. Вот оно в окне, сливающееся с беспокойными тучами, вот проступает на мраморе склепа, а вот еще на поверхности озера, в которой рушится водопад. Нигде нет прямого, открытого взгляда, нигде не различить черты. Всякий раз только спрятанное отражение. Да, это его глаза смотрят с рисунков. Этот ребенок, он сам. И сейчас он вытаскивает на поверхность свои детские травмы. Как тогда, так и теперь убийца не переносит взгляда в упор. Эти изрезанные портреты актеров, Вивианна, умершая с заклеенными глазами, ее дочь, которую насильник поворачивал к себе спиной, и зеркало на потолке трюма. Рисунки, низкие своды, склепы, скелеты, насекомые. Может быть, ребенком его запирали в каком-то месте, наводившем на него ужас, в страшном подвале с пауками или в стенном шкафу, где летала моли, зудели комары. И почему повторяется изображение связанной женщины?

— объяснил окружной комиссар, порывшись в груди листов. «Мальчишка 12 лет. Это в департаменте КРЭС. Мужик 55. Это на юге. И еще один, проживающий во втором округе». У меня перехватило дыхание. Я наклонился над его столом. «Вот это куда ближе. Что еще у нас на него есть?» «Не сказать, чтоб очень уж молод. Ему 75. В прошлом врач, психоаналитик, гипнотизер». «Это он. Это точно он. Убийца хочет вернуть нас назад. В прошлое. Свое прошлое». Шеф откинулся на спинку кресла, взял очередную пластинку жвачки. «Знаешь, вся эта история начинает меня доставать. Мы с самого начала только и делаем, что подставляемся. Мы ничего не можем. Даже несчастный фоторобот составить не способный. Знаешь почему? Последняя новость. Ни один человек в Убусе так и не сумел описать внешность нашего призрака. Говорят, он всегда появлялся с африканской маской на роже. Нет, ну ты представляешь? Что за бред? Африканская маска, бля. Он прячет лицо. Но почему? Похоже, одному только опиуму известно, как он выглядит. Но ищи ветра в поле. Этот негр испарился, как и не было. Мартин стиснул подлокотники. Им там, наверху, жутко не нравится, что наше расследование слишком смахивает на игру вроде поиска вклада. Им нужен убийца, а не трупы, которые он оставляет на своем пути. Ну да, им легко говорить. Люди и так, сколько времени, без отпусков, без выходных, хорошо хоть поспать еще дают. А то я не знаю, как будто меня это не касается. Разгар июля, воскресенье, 8 вечера, я торчу здесь и ворошу смерть. Надо срочно его поймать. Для меня это всегда было срочно, заметил я. Значит так, отправляйся прямо сейчас к этому гипнотизеру. Давай воспользуемся тем, что в игре мы сделали опережающий ход и перейдем в наступление. Если это дерьмо использует старика для того, чтобы с нами поговорить, ну что ж, давай послушаем, что он нам скажет. А я дождусь тебя здесь. Держи меня в курсе. Когда я уже стоял на пороге кабинета, он окликнул меня в последний раз. «Шарк, ты точно справишься, а то бледноват ты что-то с лица по-прежнему». «Когда слишком тесно общаешься со жмуйками, принимаешь, в конце концов, их окраску», — сказал я. Вивиан Мальборн жил в 2 шагах от Лувра, в большом доме османовских времен. Вход у него охранял привратник в красной униформе. 3 косые полоски на моей карте включили этот автомат, и он повел меня по длинным коридорам с очень высокими потолками и роскошными бархатными драпировками. Доктор в инвалидной коляске выкатил мне навстречу слуга, улыбчивый, как статуя с острова Пасхи. Старик был одет в белый костюм тройку. Воротник рубашки так туго сдавливал тощую шею, что кожа свисала некрасивыми складками. Зато черный галстук бабочка безупречно гармонировал с пышными темно-серыми волосами. «Это комиссар полиции», — механическим голосом доложил истукан. «Комиссар Шарко». Врач смотрел на меня пристально, не моргая. Его зрачки были затянуты тонкой просвечивающей пленкой, которая отливала таинственной сапфировой синевой. «Чем могу помочь, комиссар?» Старик говорил удивительно плавно и неспешно. Его голос заметно отставал от возраста. «Если вы не против, я хотел бы побеседовать с вами наедине». Он медленным движением руки отослал своего дворецкого, и тот скрылся в одной из комнат, настолько же необъятных, насколько безмерным было исходившее от них ощущение пустоты. Очень мало мебели, еще того меньше безделушек и ни одной картины, лишь сумеречный свет угасающего дня лежал при последнем издыхании на мраморном полу. Мальборн, не оборачиваясь, задним ходом откатился на другой конец холла к двери, ведущей в гостиную. «Устраивайтесь, комиссар», — предложил он, махнув рукой в сторону бежевых вольтеровских кресел. В одной из стен встроенный бар, десятки бутылок виски лучших марок и столько же коньяков. Старик ни в чем себе не отказывает. Усевшись в кресло, я разложил на столе черного дерева рисунки. Но Мальборн словно и не заметил их. О чем же мы будем говорить, комиссар? Об одном человеке, о человеке, который, скорее всего, когда-то был в числе ваших пациентов. Я принес вам несколько его рисунков. Его безупречные зубы блеснули в последнем луче солнца. Вы видите здесь хотя бы одну книгу, хоть какую-нибудь картину? Глаза были моим главным сокровищем, но теперь мне от них никакого толку. Неоперабельная катаракта и, кажется, плохое глазное дно. Для гипнотизера это уже чересчур, не находите. Плохое глазное дно. Его смех перешел в усталый шелест и затих. Начало не самое лучшее, доложу я вам. Мне только хотелось... Пациентов у меня были сотни, если не тысячи. Мальборн не дал мне договорить. С последним я работал лет 5 назад. И память, да, и память покидает меня так же быстро, как и зрение. Моя жизнь превратилась в огромную сибирскую равнину. Теперь его застывший взгляд, навеки подернутый литком, уже от меня не отрывался. Что он различал перед собой? Очертания, ауру, просто неясные пятна. Человек, о котором идет речь, очень сведущ в религии. Сочиняя адресованные нам тексты, он опирается на апокалипсис или на миф о всемирном потопе, объяснил я, чуть подавшись вперед. Он твердо уверен, что конец света придет с насекомыми, и именно насекомых использует в качестве носителей, изливая свою ярость. В его посланиях то и дело возникают понятия бедствия, а найденные нами изображения, они очень мрачные. Грозовое небо, пещеры, скелеты и везде насекомые. На многих картинах можно увидеть женщину, молодую, привязанную к кровати, длинные светлые волосы, тело будто выточено из слоновой кости, на коже темные крестики, похожие на порезы. И у нее татуировка на лобке в виде морского узла. Каждый... Тут я заметил, что увядшие губы Мальборна чуть раздвинулись, хотя лицо из-за стального цвета глаз было не назвать благостным, и продолжил, отчетливо выговаривая слова. Каждый раз за ней наблюдает ребенок, очень смутно различимый. В зеркале... Его лицо расплывчатое, вы едва его различаете. Кровать деревянная. А, нет, железная, да. Мне кажется, железная. И очень низкий потолок. Такое ощущение, что пространство замкнутое, очень тесное. Я не ошибаюсь, комиссар? Мальборн говорил очень медленно, с запинками. Его слова будто поднимались со дна очень глубокого колодца. Нет. «Все совершенно верно», — ответил я, не скрывая охватившего меня смятения. Борозды на лбу старого доктора обозначились резче, длинные костлявые пальцы крепко вцепились в колеса инвалидной коляски. «Что же он такого натворил, чтобы ко мне явилась полиция?» «Он уже истребил целую семью. Муж, жена и их взрослая дочь. А ваше имя было спрятано в одном из обращенных к нам посланий». Врач жарко со свистом выдохнул, прижал руки к выступающим на исхудалом лице скулам. Я вытащил диктофон. «Вы позволите мне записать наш разговор? И очень прошу, не надо ссылаться на профессиональную тайну. Ваш бывший пациент совершил такое, что в голове не укладывается». Комнату заполняли тени. Мальборн, поколебавшись, в конце концов позволил записывать, и едва он заговорил снова, я включил диктофон. «Все это кажется таким далеким. Но как? Как он мог сделать подобные вещи? Вот это вы мне и объясните. Он несколько мгновений помолчал, чуть наклонив голову. Венсан, он пришел ко мне, когда я не практиковал. Да, года уже 4, не меньше. Мне чудилось, будто я на краю пропасти, и меня так и тянуло прыгнуть в нее, чтобы приблизить неминуемый конец. Все ключи были спрятаны в этой распадающейся памяти. Когда это было? 5 лет назад, в конце 2000-го. Меня заинтересовал его случай. Невероятный. В самом деле невероятный. Представьте себе, сломленное, очень тревожное существо. Он не способен был вспомнить о первых 15 годах своей жизни. Да-да, верно. О первых 15 годах. Но радоваться было пока рано. Старик мямлил, запинался и с трудом подбирал слова. Этот человек с подросткового возраста был жертвой повторяющегося кошмара, в котором он видел ту, упомянутую вами женщину, привязанную к железной кровати. Татуировка в виде узла на лобке и кресты на теле. А в глубине комнаты шкаф с отверстием. Теперь он ронял слова медленно и значительно. Позади его инвалидной коляски за овальным окном черным недобрым войском выстроились стволы. Наверное, частный сад. И еще там звучали крики. Они для него были самым нестерпимым мучением. Неумолкающий вой в голове. Ночь за ночью. Это его убивало. Старик показал ухоженным ногтем на ячейке с бутылками. «Не могли бы вы налить нам вина, господин Шарко? Бордо 85-го года, пожалуйста». Но я словно окаменел. Голоса у него в голове, кошмары, крики. «Сюзанна, Элоиза». «Сломленное существо», — сказал он. «Надломленный внут». «Комиссар», — позвал он, наклонив голову на своей тощей птичьей шее. «Мне кажется, вы вдруг отвлеклись?» «Извините, я кое-что вспомнил в самом деле». Я протянул ему бокал, сам отпил глоток пойла, стоившего, должно быть, не 1000, и пробормотал, безуспешно стараясь, чтобы голос звучал уверенней. «Вы продолжайте, доктор, я слушаю вас». Доктор понюхал свое драгоценное вино, осторожно пригубил и только после этого заговорил снова. «Случалось ли вам видеть, как дух воздействует на тело, как подсознание, отчаянно сопротивляясь, ранит и истязает плоть? Венсан принадлежал к числу людей со стигматами, физическими проявлениями, отличающими их феноменальной психической мощи». «Что вы имеете в виду?» «Всякий раз, как я заходил слишком далеко, отпирал двери в подсознание, у Венсана начинала идти носом кровь. Очень сильно. Это единственный сохранившийся в моей памяти его образ. Красные струи на туманном лице». «На туманном лице? Вы хотите сказать, что... Не можете описать внешность вашего пациента?» Старик поднес узловатые руки к сморщенным векам. «К сожалению, нет. Зрение у меня тогда уже падало. Осталось лишь общее впечатление. Смутная картинка, такая отдаленная». «Только не это. Ну ладно, хорошо, пусть картинка смутная, но какая? Каким вы его видели?» Уже не знаю. Примерно таким, каким увидел вас сегодня, толком ничего не различая. Высокий, темные волосы, каштановые, может быть, черные. Помню его голос, очень низкий. Он прижал руки ко лбу. Больше ничего, к сожалению. Я стиснул зубы. Убийца когда-то сидел здесь. Чего доброго даже в этом самом кресле, а может даже это вино пробовал. Как его зовут? Он всегда говорил, что его зовут Венсан. Даже во время сеансов. Знаете, гипноз – всего лишь полубессознательное состояние, в котором пациент снимает одни барьеры, воздвигает другие. Попросите загипнотизированного раздеться, когда он этого не хочет. И он никогда этого не сделает. Перед тем, как обратиться ко мне, Венсан установил для себя определенные правила. Наверное, слишком строгие. И что-то в его голове старалось его защитить. Защита была достаточно сильная для того, чтобы вызывать кровотечение. Я подошел к его коляске и присел рядом на корточке. Глаза старика излучали холод. За окном среди стволов опускалось солнце, и тени обступали нас. Гостиная превратилась в сумрачное, полное тайн подземелья. «Доктор, расскажите мне его историю». Мальборн сдвинул белоснежные брови. «Не ждите от меня чуда. Вы получите лишь то, что соблаговолит воссоздать моя память, то есть крупицы. В 70 годам мозг теряет более 1/10 своей массы. Что же до нейронов? Но записи. У вас должны быть аудиозаписи этих сеансов». Он покачал головой. «Венсан забрал их в прошлом году». «Нет, только не это». Горестно помолчав, Мальборн пригубил вино и, наконец, продолжил. «Мы занимались в основном 15-м годом его жизни. Но, если вы не против, я начну с чуть более позднего времени и буду двигаться вспять. Так же, как было, когда он сидел здесь, в нескольких сантиметрах». «Да, я слушаю вас. Передо мной две белесые щелки вместо глаз». «Венсану 16 лет. Он живет с дядей и тетей на берегу моря. Большой дом, очень светлый, со множеством окон. С одной стороны они смотрят на порт, с другой – на деревню». «Как называется деревня?» «Это не имело значения, я и не спрашивал. И, пожалуйста, больше не перебивайте меня. Венсану нравятся солнечные дни, потому что с некоторых пор по ночам ему страшно. В его голове поселился жестокий кошмар. Видение, от которого он резко просыпается и плачет. И вот мы добираемся до той самой ночи, ночи первого страшного сна. Ту ночь была очень сильная гроза. Он видит яркие вспышки, слышит, как дрожат стены, ветер завывает в водосточных трубах, хлопают ставни, море вдали черное и яростное, и корабли болтаются на волнах, как щепки. Венсан кричит, забившись в угол комнаты. Он дрожит и писается на пол. Он один в доме. Дядя с тетей ушли в ресторан. Ему кажется, что он сейчас умрет. Мальборн щелкнул пальцами. Тут у Венсана в очередной раз пошла носом кровь, и мы прервали сеанс. Продвижение вглубь его психики было трудным, мучительным, но мы чувствовали, что путь выбран верный. И Венсан согласился продолжать терапию. Он был очень твердо настроен. Старик немного отдышался, попивая вино мелкими глоточками. Затем продолжил. «Стало быть, гроза стала причиной кошмара. Но почему? Мы забираемся еще дальше, в прошлое. Задолго до этой грозы и до кошмара. Венсану 15 лет. Он только что переехал в этот дом у моря. И все тут для него в новинку. Не только дом. И пляж, и школа, одноклассники. Ему приготовили комнату с играми, головоломками, пластинками. Он окружен любовью. Его не оставляют одного. Он знает, что здесь ему будет хорошо, он счастлив. Ему кажется, что он рождается заново, или даже просто рождается на свет. Анализ показывает, что он очень умен, быстро схватывает, легко приспосабливается. Это славный, всегда готовый пойти навстречу и смелый мальчик. Окружающие гордятся им. Теперь слова лили из губ доктора, словно вода спокойной реки. Ровное их журчание завораживало, убаюкивало, и я невольно поддавался чарам его голоса. Отступим назад еще дальше. Приблизимся к критической точке. Месяцем раньше, в 1980-м, кажется, году. Да-да, верно. Это был год смерти Сартра. 25 лет назад. Для вас ведь имеет значение дата, верно, комиссар? Конечно, имеет. Тогда Винсану было 15, значит, сейчас ему 40. Он кивнул. Стало быть, 80-й год. Очень долгая дорога, ночь. Дождь хлещет по окнам машины. Винсан лежит на заднем сиденье, он плачет, ему страшно. Он совершенно не помнит, кто эти мужчины и женщины впереди. Женщина иногда поворачивается, улыбается и гладит его по голове. Она все время о чем-то перешептывается с водителем, о чем он не слышит. Дождь слишком сильно шумит. Мальборн вздрогнул. Во время этого сеанса Венсан метался, рыдал, вдруг начинал упираться. Я знал, что наша работа близится к завершению, но в то же время чувствовал, что его бессознательное отчаянно сопротивляется. Брошенный ему вызов оказался крайне опасным. Кровотечения усилились, стали более обильными, но мы продолжали сеансы. Надо было дойти до конца. Это имело первостепенное значение для его психического здоровья. Гипнотизер уже не рассказывал, он заново проживал то, о чем говорил. Пространство вокруг нас заполнили тени. В этой населенной призраками тьме я только и видел, что неподвижные глаза старого доктора с больными, не воспринимающими ярких красок заката хрусталиками. Отступим еще дальше, назад, к тому, что было до этой долгой дороги. Пробуждение в больнице. Венсан вспоминает палату. У его постели двое. Ему говорят, что он очень сильно ударился головой и не одну неделю был в коме. Он ничего не помнит. Эти лица... Это лица его тети и дяди, но их он не узнает. Его память не затронута. Имплицитная память, как часто бывает при амнезии. Он знает названия деревьев, различает цвета, может считать до 1000 и дальше. Тест на IQ покажет даже, что уровень интеллекта у него выше среднего, но эксплицитная память разрушена. И вспомнить о том, что с ним было, Винсан не может. Он не знает, кто он такой. Он забыл обо всем, что предшествовало пробуждению в больнице. Он зовет мать и отца. Ему отвечают, что отец ушел из дома еще до его рождения, а мать умерла от рака легких, когда он был совсем маленьким. Ему остается только смириться с этим. Его держат в больнице еще несколько недель, и перед выпиской ему объясняют, что кроме тети и дяди у него нет других родственников, и что они всегда заботились о нем. Они заберут его к себе, и он будет с их помощью заново выстраивать свою личность, потому что память может никогда не вернуться к нему. Мальборн внезапно заерзал в коляске. Кровотечение на этот раз было особенно сильным. Винсан даже потерял сознание. Рванувшись к нему, я падаю со стула. Прикладываю руки к его груди, и сердце не бьется. Сердце перестало биться. Верните его. Оживите его, прошу вас. Я сильно сжал руку старика. Доктор, доктор. Он втянул воздух, как после мучительной остановки дыхания. Ослабил дрожащей рукой галстук бабочку, едва не оторвав при этом верхнюю пуговицу сорочки. Я собирался вызвать спасателей, но я не заметил, что на шее у него трепещет жилка. Его еремная вена пульсировала, пульсировала, хотя сердце остановилось. Сначала я предположил, что это еще один странный феномен, еще одно проявление его бессознательного. Потом мне пришло в голову другое соображение. Я вспомнил, что некоторые люди рождаются с органами, размещенными не с той стороны, и приложил руку справа, и сердце билось. Невероятно. Совсем как у той девочки. В моей голове все перемешалось. Реальные и воображаемые воспоминания. А Мальборн, у которого над верхней губой выступил пот, продолжал говорить. И тогда я остановил работу. Мы почти добрались. Были почти у цели, еще немного, и пробили бы стену комы. Но риск был слишком велик. И я окончательно прекратил сеансы. Я больше никогда с ним не встречался, если не считать того случая в прошлом году, когда он пришел за своими записями. И когда я понял, преграда рухнула, и что теперь он знает. Он скрывает страшную тайну. Я почувствовал это. От него исходил смертельный холод, смертельный. Казалось, это совершенно другой человек, я его не узнавал. У меня стучало в висках. Девочка с сердцем справа. В моей жизни одновременно появились два человека с одинаковой врожденной аномалией. И что? И какой я мог сделать из этого вывод? Совершенно бредовая история. Я тряхнул головой. Пора было заканчивать разговор. «Сочувствую вашим страданиям, доктор», – прошептал я, – «но это не мои страдания. Это его». Вансан перенес не физическую, как утверждали врачи, но психологическую травму, настолько сильную, что она погрузила его в кому и разрушила память. Все эти люди лгали ему. Мне необходимы подробности, которые помогут двигаться дальше. Венсан говорил, как звали врачей, которые лечили его в больнице. А его опекунов, имена, названия мест, хоть что-нибудь, прошу вас. Старик заслонился рукой, словно преграждая путь тягостным воспоминаниям. Имена. Разумеется, он их называл. Больше того, он описал все игры, какие были в его комнате. Сказал, сколько деталей в каждом из пазлов, но неужели вы думаете, что я мог это запомнить? Это было тогда настолько несущественно. Мне кажется, комиссар, вы не вполне улавливаете. Он обхватил ладонями бокал, будто оберегая пламя свечи. Ваш пациент говорил когда-нибудь о девочке? Лет 10 или 11, темноволосая, очень хорошенькая. Ни разу. А фамилия Тиссеран о чем-то вам говорит? Доктор с недовольным видом покачал головой. Я стал перечислять имена, написанные на репродукции всемирного потопа. Нет. Нет. Нет. Щелчок диктофона поставил точку. Вопросы у меня иссякли. Я положил на стол визитную карточку. Вы правы. Видимо, он сумел сам разрушить эту преграду, и теперь он знает происхождение своего кошмара и причину потери памяти. Потому сегодня и убивает людей, и будет убивать, пока мы его не остановим. Надеюсь, вам удастся еще хоть что-нибудь вспомнить. Звоните мне в любое время, днем и ночью, даже если вспомнится незначительное, как вам покажется, мелочь, все равно. Мальборн внезапно схватил меня за рукав и больше не отпускал. Должно быть, все эти люди, они ранили Венсана, когда он был ребенком. Ведь все идет оттуда, от той травмы. Незачем рыться в его настоящем, только в прошлом. Вы называли имена. Откуда они, собственно, взялись? Из списка. Из списка 52 намеченных им жертв. Господи, 52. Все демоны его детства. Пальцы доктора, обессилев, отцепились, в конце концов, от моей куртки. И я направился к выходу. Но тут он в последний раз меня окликнул. Постойте. Всего одна подробность. Мелкая подробность. Ему вспоминались горы. Из окна своей больничной палаты он видел покрытые снегом вершины гор. У меня в голове вспыхнуло название. Гренобль. Город, в котором жили Тиссераны больше 25 лет назад.